Глава 21. Три линии судьбы одной женщины, и все практически безальтернативны. Эта картинка раздражала своей очевидной нелепостью и сводила с ума постоянством. Ксантипа уже устал перепроверять свои расчеты, но все равно каждый день садился за вычисления в надежде либо обнаружить ошибку, либо получить другой результат. Увы, компьютер с упорством взбесившегося трактора продолжал вычерчивать абсурдную картинку с тремя линиями, напрочь игнорируя здравый смысл. Разглядывая в очередной раз эту нелепицу, Ксантипа невольно представил себе, как Кира подходит к развилке и, будучи не в силах решить, какую из трех дорог выбрать, сама разделяется на три части и начинает двигаться сразу в трех направлениях. Ну разве не бред? А как еще прикажете трактовать подобный результат? Магистр так глубоко погрузился в свои депрессивные мысли, что даже не заметил, как за его спиной появился незапланированный посетитель. «Что это за куст?» Посетитель капризно скривил губы и ткнул пальцем в монитор. Ксантипа вздрогнул от неожиданности, поскольку не узнал голос, столь беспардонно вмешавшийся в его размышления. Обернувшись к незнакомцу, он удивился еще больше, так как молодой человек, разглядывавший график из его плеча, был ему совершенно незнаком. Однако уже через пару секунд по немного расплывчатым контурам и едва заметной разреженности тела гостя магистр догадался, что перед ним находится не человек, а трехмерная проекция его коллеги. Использование проекции вместо носителя правилами прямо не запрещалось, хотя и не поощрялось, поскольку поддержание функционирования проекции было энергетически весьма затратным мероприятием. Увы, Медина всегда отличался вздорным характером и своеволием, так что удивляться его экстравагантной выходке не стоило. Да и тратить время на увещевание тоже. Только зря будешь сотрясать воздух, толк чуть. «Это тот самый график, из-за которого тебе понадобилась твоя девчонка?» — лениво поинтересовался бунтарь. «Не уверен, что этот куст стоит ультиматума». «Я уже нашел способ с ней встретиться». И Кира согласилась решить эту задачку. Ксантипа сделал приглашающий жест в сторону кресла у камина. «Но я все-таки попрошу тебя некоторое время не снимать ультиматум, ведь решение я пока не получил». «Поздно». Медина небрежно бросил свое невесомое тело в предложенное кресло и нахально закинул ноги на столик. «Ультиматума больше нет. Прости, коллега, но аллатцы сделали мне предложение, от которого невозможно было отказаться». «Лекарство», — легко догадался Ксантипа, поскольку вот уже 2 года эта тема не выходила из стопа их совместных бесед. «Поздравляю, коллега, и не осуждаю. Перемещать ставку ордена в другой город – весьма хлопотное мероприятие, да и репутационные потери от ядерной бомбардировки были бы неизбежны. В конце концов, ты не был обязан оказывать мне услуги, так что никаких претензий». «Рад, что ты меня понимаешь». Медина состроил умильную гримасу. «Это дает мне право попросить у тебя встречную услугу. Скажи мне, Ксантипа, тебе когда-нибудь приходилось сталкиваться с тем, чтобы установки подчинения у бессмертных не срабатывали даже при использовании кодов нашего языка?» «Мне нет. Но, судя по твоему заговорческому виду, ты с таким случаем столкнулся», — проницательно заметил Ксантипа. «Это, мягко говоря, не здорово. Я давно тебе говорил, что использование бессмертных становится все более рискованным занятием». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Это не просто какой-то бессмертный», – Медина уставился в глаза своему коллеге. «Это тот самый Сэм, которого ты так беспардонно подкинул в мою реальность. Это ты деактивировал его установки». Последние слова прозвучали откровенным наездом. И Ксантипа тут же принял защитную стойку. «Да с чего ты?» – начал он, но тут же оборвал свою речь на полуслове. Его лицо сделалось задумчивым, а в глазах появилось странное выражение – не то испуга, не то удивления. «Так-так», – Медина поднялся и навис над обвиняемым эдакой апологией страшного суда. «Не расскажешь, зачем тебе понадобились такие эксперименты?» «Это было не намеренно». Ксантипа смущенно опустил взгляд. «Я ведь даже не собирался оставлять Сэма в живых. Помнишь, я тебе рассказывал, что мне пришлось привлечь для его казни бессмертных? Сэм тогда попытался меня отговорить, и даже заявил, что товарищи по оружию могут пощадить своего. «И ты решил поиздеваться», — продолжил рассказ коллеги Медина. «Сказал, что если такое чудо случится, то Сэм может считать себя свободным от присяги. Так было дело». «Это вовсе не было формальным освобождением?» Ксантипа в сердцах хлопнул себя кулаком по колену. «Просто фраза типа «когда рак на голове свистнет». В любом случае, у этой ошибки не должно было быть последствий, ведь Сэму осталось жить от силы несколько часов. Но затем ты сам же вытащил освобожденного тобой бессмертного с того света и запустил его в мою реальность», — горько резюмировал Медина. «Потому что, видите ли, решил использовать его вслепую». «Очень мило. Теперь этот Сэм в качестве магистра управляет моим орденом». Пару секунд Ксантипа ошарашенно молчал, хватая воздух ртом. Он, конечно, предполагал, что коллега неспроста обрушился на него с обвинениями, но таких фатальных последствий все же не предвидел. И тут до него дошел скрытый смысл последней фразы Медины. «Ты совсем спятил?» – прошипел обвиняемый вместо покаяния. «Как тебя угораздило влезть в тело бессмертного? Они же владеют ментальными техниками не хуже нашего». «У него на лбу не написано, что он бессмертный», – не остался в долгу Медина. «А о том, что его установки неактивны, не знал даже он сам, пока я не потребовала, чтобы он сдал Аллат». Ситуация начала проясняться, но от этого не стало менее зловещей. Ксантипа уже 100 раз пожалел, что отдал приказ убить Киру. Он принял это решение явно сгоряча, когда впервые обнаружил связь между судьбой этой женщины и благополучием Ордена. Да, Кира была откровенно негативным фактором, поскольку жизненные обстоятельства настроили ее против Ордена. Но она, по крайней мере, была фактором известным, с которым можно и нужно было работать, а не пытаться тупо его устранить. Вместо этого Ксантипа собственными руками внес дополнительную неопределенность в виде Сэма в и так непростую комбинацию. И его ошибка повлекла за собой уже не просто тяжелые, а прямо-таки трагические последствия для Медины. «Теперь я понимаю, почему ты явился в собственной проекте». Ксантипа смущенно улыбнулся. «Правила не позволяют магистрам иметь 2 носителей одновременно. Но почему ты сбежал? Мог бы просто заключить сознание носителя в карцер». «Вот спасибо. А то бы я без твоих идиотских советов сам ни за что не догадался», — съязвил Медина. «Разумеется, именно это я и сделал. Но Сэму удалось вырваться. Не спрашивай, как. Я пока и сам не понял». А вот это уже была настоящая катастрофа. До сей поры Ксантипа пребывал в твердой уверенности, что жалкие людишки — это просто марионетки, с которыми всесильные магистры могут обращаться, как им заблагорассудится. И вдруг одна марионетка отрастила себе клыки и впилась в управляющую руку да так больно, что управленцу пришлось делать ноги. «А как ты его вообще нашел?» — с отчаянием выпалил Ксантипа, которому за 3 года так и не удалось выследить своего беглого бессмертного. «Он сам пришел, причем добровольно», — фыркнул Медина. «Представляешь, после той экзекуции, что ты ему устроил, он все равно искренне желал служить ордену. Все-таки бессмертные все какие-то ненормальные». «Нет, просто они другие». Ксантипа задумчиво покачал головой. «Они живут по иным нормам, нежели обычные обыватели. Большинство людей корыстны. Они проводят свои жизни в погоне за разными ценностями, будь то богатство, власть или знание. Главное, они хотят этого для себя. А жизненным кредом бессмертных является служение. Они хотят не брать, а отдавать. Ведь именно по этому критерию мы их и отбираем во время испытания последним словом. Никакая другая мотивация просто не позволит пройти этот тест». «Так если они такие высоконравственные персонажи, отчего мы не позволяем им оставаться свободными?» — презрительно скривился Медина. «Не стоит думать о бессмертных как о субъектах». В голосе Ксантипы зазвучали презрительные интонации. «Они просто смертоносное оружие, которое мы выковали для своих нужд. Пуля убивает, но разве она сама выбирает цель? Нет, это делает тот, кто нажимает на курок, и он же несет ответственность за отнятую жизнь. Если бы бессмертным с их нравственными принципами пришлось самим делать этот выбор, они бы просто не смогли выполнять свою работу. Лишая их выбора, мы позволяем им жить в мире со своей совестью. Вот и все. Для бессмертных установки подчинения – это благо. Никогда не думал об этом с такой точки зрения. Медина озадаченно нахмурился. Считал, что мы просто обеспечиваем безопасность остальным братьям Ордена. И это тоже, конечно, согласился Ксантипа. Но, полагаю, ни один из бессмертных не согласился бы деактивировать свои установки подчинения. Для них это будет означать дисквалификацию. Только подумай, сколько каждому из этих парней пришлось принести, чтобы стать бессмертным? Так неужели пресловутая свобода выбора стоит дороже их нынешнего статуса? Я практически уверен, что Сэм с радостью променял бы свою свободу на возможность вернуться в отряд бессмертных. Этому не бывать. Медина выпалил свой вердикт, даже не дослушав рассуждения своего коллеги. После того, что он сделал, мы не можем больше ему доверять. Согласен. И готов помочь устранить угрозу. Тут же вызвался Ксантипа. Ему очень хотелось хоть как-то загладить свой косяк. Скажи, какая помощь тебе требуется? Ты его даже пальцем не тронешь. Медина снисходительно усмехнулся показному рвению своего коллеги. И вообще, не лезь в мою реальность. Вон у тебя своих проблем хватает. Он небрежно кивнул в сторону кустистого графика. Кто эти трое, чьи судьбы так переплелись? Это одна женщина. Ксантипа с ненавистью посмотрел в опостылевший монитор. Та самая Кира, чья судьба связана с судьбой Ордена. Не понимаю. Как у одного человека может одновременно быть три судьбы? Ксантипа, ты так глубоко занырнул в свои расчеты, что за цифрами перестал видеть физические явления, попенял коллеге Медина. Неужели не ясно, что график показывает судьбы трех связанных между собой людей? Не бывает такой тесной связи, чтобы три линии сливались в одну, возразил Ксантипа. Правда? Медина глумливо прищурился. «А сколько у твоей Киры детей?» Пару секунд Ксантипа ошарашенно переводил взгляд с усмехающегося коллеги на монитор и обратно. Наконец смысл вопроса дошел до недостойного раба математики, и радостная улыбка озарила его хмурую физиономию. «Я когда-нибудь говорил, что гений?» — восторженно пропел Ксантипа. «Как же я мог забыть про детей?» «Этот мир такой примитивный!» что мы частенько забываем, какие сложные механизмы лежат в основе его функционирования. В голосе Медины ясно слышались нотки восхищения. Но, по-видимому, не самим миром, а его создателем. Наш мир по сравнению с этим – это просто идеал простоты и рациональности. У нас в основе всего лежит осознанная работа ума, а эти букашки даже не могут осознать себя в посмертии, не то что управлять процессом перевоплощения. Неудивительно, что их возвращение в мир живых автоматизировано по максимуму и имеет такой замысловатый алгоритм. Получается, и Кира, и ее дети связаны с Орденом. Ксантипа не купился на философские сентенции своего коллеги. Его гораздо больше заботила практическая сторона разгаданного ребуса. Но только с одним из троих у нас есть хорошие перспективы. Если мы ошибемся с выбором, то проиграем. Да, ты прав. Проблема серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Эта чертова природа аборигенов все только запутывает. А тебе когда-нибудь приходилось задумываться о нашей собственной природе? Разговор все больше начинал походить на беседу слепого с глухим. Но Медину это не смутило. Кто мы такие, Ксантипа? Отчего наше существование в этом примитивном мире обусловлено таким количеством правил и ограничений? Мы словно живем не по законам мироздания, как полагается высшим существам, а по какой-то инструкции, как кофемолки или тостеры. О чем ты? Ксантипа с раздражением посмотрел на доморощенного философа. Если тебя так заводит правило использовать носителя вместо проекции, то тут нет ничего мистического. Это просто способ более целесообразного расхода энергии. Да ты хотя бы приблизительно представляешь, сколько этой энергии мы уже скопили, зло поинтересовался Медина. Думаю, ею можно было бы 10 раз уничтожить весь этот мир. А какую часть собранной тобой энергии ты расходуешь на собственные нужды? Крохи, если честно. И на что же идет остальная энергия? Ты об этом когда-нибудь задумывался? От этих вопросов Ксантипе стало немного не по себе. Подобные мысли иногда посещали могущественного магистра, но он старательно гнал их от себя, поскольку не видел, откуда можно было бы почерпнуть нужные сведения. Впрочем, не факт, что он бы бросил раскапывать эти опасные секреты, даже если бы источник истинного знания вдруг забил прямо у него под ногами. Некоторые тайны лучше оставить нераскрытыми, связываться с ними себе дороже. «К чему эта пустая болтовня?» – раздраженно бросил Ксантипа. «Мы полноправные хозяева в своих реальностях и можем делать все, что пожелаем, в том числе использовать накопленную энергию по своему усмотрению. Ты просто временно утратил контроль над своей территорией, а потому тебе в голову лезут всякие идиотские мысли. Возьми себя в руки, Медина, и верни ситуацию под контроль». «А с чего ты взял, что мы являемся хозяевами?» Мятежник и не подумал прислушаться к совету своего коллеги. «По-моему, мы просто часть какой-то структуры, о которой, кстати, ничегошеньки не знаем. А что, если мы просто шестеренки в машине по сбору энергии, которые вообразили себя хозяевами этой машины?» «Ты несешь откровенную чушь!» Голос Ксантипы сделался резким, почти враждебным. «Этот механизм является частью используемой нами системы. Думаю, тебе следует хорошенько обдумать ситуацию, в которой оказалась управляемая тобой реальность, и перестань придумывать фантастические причины, чтобы оправдать свои неудачи». «Я обдумаю, можешь не сомневаться». В голосе Медина на этот раз совсем не было добродушия. В нем даже вроде бы слышалась скрытая угроза. По крайней мере, именно это услышал Ксантипа. Он уже было собрался разразиться увещеваниями или даже нотацией, но тут осознал, что находится в кабинете один. Его коллега исчез, даже не попрощавшись. Разговор произвел на Ксантипу довольно тягостное впечатление, оставив в душе смятение, а еще раздражение на бестолкового правителя, потерявшего контроль над своими подданными и ищущего оправдания в крамольных гипотезах. Эх, если бы он только знал, каким выводом приведет Медину рекомендованное им обдумывание ситуации. Может быть, тогда я заботился бы тем, чтобы помочь коллеге справиться с душевным кризисом. Но в Ордене взаимопомощь была не в почете. Все магистры рассматривали управляемые ими реальности как личную неприкосновенную собственность и на чужую территорию не лезли. Наверное, им казалось, что в такой политике заключен ключ к стабильности. Кто знает. Впрочем, после получения трактовки странного графика Ксантипе сделалось не до того, чтобы выслушивать мизантропические рассуждения своего коллеги, поскольку эта трактовка оказалась не ключом к решению проблемы, а скорее еще одним ребусом. Если раньше задача была хоть и сложной, но понятной, прибрать к рукам строптивую дамочку и вовлечь ее в работу ордена, то теперь для начала нужно было угадать, кого из троих следует вовлекать. Как понять, с кем из них орден расцветет, а кто приведет его к гибели? Никаких критериев, чтобы сделать правильный выбор, Ксантипа пока не видел, а потому забил на фрустрации своего коллеги и принялся за разработку нового плана.